на пути закидывая в рот еще больше монет. От подобного работорговцы аж вздрагивали. А вот рыцари нормально к такому относились и сами ели монеты горстями. Все же, что такое 10 или даже 20 монет, когда до уровня нужно 1500 еж? Подбежав к лестнице, девушка последовала за здоровяком и, вытянув ладони, два раза выстрелила водяными пулями, кого-то ранив. Чов быстро прибил бедолагу, и тело покатилось по ступенькам, едва не сбив магичку. Сам же здоровяк лишь ногу поднял, позволяя трупу укатиться вниз и не мешаться. Кристина довольно быстро продолжила пальбу, но оказалось, что это и не требуется, ведь сверху показалась она. Кайла, девушка даже не сразу глазам поверила, увидев эту кошку с ехидной мордочкой. Три бойца тут же обернулись, но у Чова, оказывается, вновь стал доступен рывок, и он им воспользовался, отчего два бойца перед ним и трое повернувшихся спиной к нему повалились с лестницы. Здоровяк тут же обернулся и помчался вниз, добивать укатившихся. Однако там уже Артем с толпой подоспели. Вроде последние, выдохнул король, подмечая белых мышей и Лену, выходящих из коридора заваленного трупами. Наверху тоже все мертвы, хотя там особо никого и не было, заулыбалась Кайла, смотря на своего принца. Выглядел парень изнеможденным, но целым, что радовало наставницу. Обычно ее неженка принц не выкладывался на полную. Если все мертвы, тогда кто ведет судно? Поинтересовался король, но ответа не было. Как мы его приземлим? Кстати, вдруг заговорила Кристина. А там в печне нужно угля подкидывать? В этот момент судно начало крениться на бок, а глаза людей расширились от ужаса. Глава 12. Массивное судно работорговцев стремительно падало, но не в Черное море. По крайней мере, люди на это очень надеялись. Впереди виднелся летающий огромный остров. «Кайла, дура, зачем ты убила капитана?» — ругался паникующий принц, стоя за штурвалом корабля. Оказалось, он умел управлять даже таким большим судном. «Ну а что я могла сделать?» Девушка-кошка сидела в углу и лапками вытирала слезы. У него был меч, он напал и был силен. И я торопилась помочь вам. Помогла, блин, выкрикнул принц с трудом, не позволяя судну перевернуться. Потоки ветра били то с одной, то с другой стороны, а могли и снизу ударить. Это межмирье, перелеты здесь дело непростое, тем более для таких массивных кораблей, с поврежденными воздушными мешками и остуженным в них воздухом. Тяги не хватает, не дотянем, взвыл принц, понимая, что судно все ниже и ниже, и если так будет продолжаться, то оно либо врежется в нижнюю часть острова, либо пролетит под ним. Но тут в помещение ворвался король. Он кинул взгляд на Кайлу и, подбежав к ней, закинул на плечо. «Отберу на время, сейчас будет тяга», — заявил Артем и умчался прочь. «Надеюсь на вас», — кивнул принц и отвлекся, ему едва руки не вывернуло корабельным рулем. Ударил поток ветра, и нестабильный корабль едва не накренился. Вот поэтому принц, как единственный, кто имел опыт по долгу службы и умение управления такими судами, остался на мостике. Собственно, по этой же причине капитан корабля не покидал мостик с начала нападения и повреждения воздушных мешков. «Ай, ой, уф!» — стонала кошка, когда король мчался по лестнице, но парень игнорировал ее и очень спешил. Уже совсем скоро он ворвался в машинное отделение, где рыцари и Чов бросали уголь в большую печь, а две белые мышки выпускали ветер в печь, экстренно раздувая пламя, но этого было мало. «Пламя, да посильнее!» — приказал король и, поставив Кайлу на ноги, вручил горсть монет. «Насколько сильное, он скажет», — Артем указал рукой на механика, который уже был развязан и медицинскую помощь получил. Парень суетился, носился по машинному отсеку, сверялся с приборами, что-то бубнил себе под нос, но, увидев девушку, подскочил к ней. «Пламя, срочно, я скажу, когда хватит». Он схватил ее за руку и подтащил к печи, после чего поставил перед ней и указал. «Давай, стой, вот, посох возьми». Подскочила Кристина и вручила ей свое оружие. Ранг Б, удивилась та, но читать описание не было времени, и вскоре пламя ударило в печь. «Растет, давление растет, продолжай», радовался парень, сверяясь с датчиками. «Она уже раскаляется», выкрикнула кошка, глядя на печь. «Кристина, охлаждай», эмоционально произнес механик. «Да-да», девушка выпустила поток воды на печь, и тут же обдала паром. «Мало, воды, еще воды». Мужчины похватали ведра и принялись набирать воду из цистерны и выливать ее на печь. Горячий пар мгновенно превратил помещение в парилку. «Но, работает, продолжаем», радовался механик, и раздался грохот. Заработал пропеллер, и он стремительно ускорялся. Нужно было вывести систему за пределы мощности, чтобы судно успело влететь на осколок. Жар рос, трубы лопались, двигатель выл, а корабль трясся, разгоняясь до огромных скоростей. «Еще, еще нужно!» — кричал механик, смотря во что-то вроде перископа. «Почти, почти, да-а-а!» — радостно закричал он, а следом и остальные, но тут же корабль вонзился в землю, врезавшись в остров. «Ай!» — вскрикнула Кайла, не устояв на ногах и полетев в печь. Она в ужасе закрыла глаза, но крепкие мужские руки обвили ее за талию, а затем последовал мощный рывок, тряска, перекат и по итогу ругань. Открыв глаза, девушка увидела перед собой стену и, опустив взгляд ниже, лицо короля, погруженного в ее большую грудь. Куда делась ее блузка или что-то наподобие этого, девушка не знала, да и не до этого было, ведь она жутко перепугалась. Смерть от сожжения в печи была бы крайне ужасающей, но ее спасли. «Задыхаюсь», — простонал Артем, с трудом отрывая от себя Кайлу. Она невероятно физически сильная, а ее руки и ноги крепко обхватывали парня. «Котят», — заявила девушка, стоило парню освободить лицо и начать, наконец-то, дышать. «Котят», — с трудом спросил едва не задохнувшийся парень. Голова все еще шла кругом, а также он больно ударился, пока падал. «Я хочу от тебя, котят», — выкрикнула она и, положив ладони Артему на щеки, собралась было вцепиться в его губы, но, ай, раздался стук дерева об дерево, и Кайла схватилась за затылок. «Ты на чужого мужика рот-то не разевай», — со злостью в голосе заявила Кристина с посохом в руках. Кайла его выронила, а хозяйка подняла и пустила в ход, а рядом Лена стояла, прожигая ту взглядом. «Пэ, поняла», — простонала она и отползла от парня. «И сиськи прикрой», — рыкнула черноволосая, после чего метнула в нее тряпку, что была блузкой, порванной во время падения. «Хе-хе», — девушка-кошка кинула взгляд на скромную грудь Лены и на третий размер Кристины, после чего ухмыльнулась и все же прикрылась. «Не отстанет от него», — тихо сказала Лена, на что Кристина кивнула. «По ее роже это вижу, сучка». А пока женщины перемывали друг другу кости, король пытался прийти в себя, но оказалось, что он разбил себе голову, кровь лилась, и, кажется, он получил небольшое сотрясение. Благо, у парня имелись монетки, а еще он пообещал себе, что, как вернется домой, сразу изучит целителя, а то пока этих женщин дождешься. Благо, парень сам смог встать и, добравшись до своих женщин, схватил их руки и положил себе на рану. Тогда-то они и начали его лечить. Кайла же побежала наверх, а рыцари вниз, убедиться, что их госпожа не пострадала, а мыши. Одна контролировала механика, который обещал быть послушным. Второй Грапи отправился наверх, на разведку, а вместе с ним Чоф и Тифа. Механик же довольно быстро остановил двигатель и потушил печи. Просто иначе бы все взорвалось. Так или иначе, но двигательная система была повреждена от перегрузки. А судя по звукам во время падения, пропеллер оторвало с корнем. Когда парень ожил, он вместе с девушками выбрался на верхнюю палубу и скривил лицо. «Это везение или проклятие?» Нервно рассмеялся он. А чего было не смеяться? Это был остров мертвым. Черные гнилые деревья, черная болезненная на вид трава, кислотное зеленое озеро, в котором сейчас тонет приключенец, разведывательное судно, на котором они прилетели, огромные руины древнего города, ну и нежить, блуждающая по округе и собирающаяся около корабля. «Больше ничего подходящего не было», — заявил подошедший принц и тоже скривил лицо. «И я не думал, что здесь нежить. А почему удача?» Поинтересовалась Кайла и, как бы неловко, продемонстрировала парням оголенные соски. Девушка прикрывалась рваной блузкой, но на то она и рваная. Впрочем, парни совсем не отреагировали на ее прелести, даже не посмотрели. «Мне как раз нужен магический камень для королевской башни магов». «Башни магов», едва не прокричала девушка-кошка. У нее аж хвост и уши торчком встали. «Да, а что, у вас нету?» «Есть, но обычная, не королевская. Но даже так, это сокровище короны», — ответил принц, переведя взгляд на нежить. «Зомби и скелеты стремительно приближались. Ладно, потом расспрошу вас, а сперва предлагаю вытащить корабль из озера», — Артем указал на приключенца, который почти полностью затонул. «Эта вода опасна, в нее нам не войти». Кайла опустила уши и погрустнела. «Мы можем поддеть судно крюками», — заявил подошедший рыцарь один. «Как вариант, если найдем эти крюки», — кивнул король и посмотрел на механика, который тоже вышел подышать. «Сможешь починить корабль? Я сделаю все, что в моих силах». Яростно закивал он и умчался вниз. Нежить его сильно впечатлила. «Что будем делать с пленными?» — поинтересовался Чов. «Освободите их, госпожу. Она вроде со служанкой была. Обеих освободите и приведите». Парень кинул взгляд на рыцарей. «Пока наша госпожа в безопасности, мы в вашем полном подчинении, господин», — поклонился первый, а за ним и остальные трое. «Хорошо, воевать с нежитью умеете?» «Да, сталкивались». Первый подошел к борту и кинул взгляд вниз, после чего посмотрел назад, туда, где край острова. «Это нежить проклятых земель, в центре находится магический камень, порождающий эту нежить. А значит, что чем ближе мы к центру, тем сильнее противники. Сейчас же мы на окраине и не думаю, что тут водится что-то сильное. Но я бы не расслаблялся. Эти твари невероятно живучие и могут восстать после смерти». «Восстать, даже после того, как мы получим с них еж?» — удивился король. «Да, и чем ближе к центру и целее тело, тем быстрее они восстановятся». «А уже мертвые люди?» — спросил Артем и, увидев, как расширились глаза мужчины, рванул на палубу, а за ним и остальные. «Им надо отрубить головы и конечности», — выкрикнул рыцарь и приказал третьему зачистить трупы на верхней палубе, а четвертого отправил на самую нижнюю. Тем временем, столовая. Братья Грапиаруп и Атер тщательно обыскивали тела поверженных противников. Монет было много, но так как зачастую использовалась магия, не очень эффективное оружие и даже пули, то их было примерно на 50% меньше. Однако мыши не жаловались, наоборот, они не понимали, откуда так много монет, ведь, по их мнению, должно было быть куда меньше. Но они просто не знали про меч короля и топор Чова, да и кинжал Елены давали 100% добычу. «Славный был бой», — произнес Аруб, копошащийся в трупах. Вся столовая была завалена ими. Весьма Атер посмотрел на брата, уделанного в крови. «Надеюсь, мы доказали королю, что зря он недооценивает наш народ». Надя не успел Грапи договорить, как резко дернулся. Он обернулся и увидел, как один из трупов поднимается. Недобиток. Белая мышь бросился в атаку, вонзил кинжал в горло воина в шлеме и броне, но не убил. Почему? Ай! Арупа неожиданно схватили за ногу, и это был другой труп. Но тут в глаз трупа вонзился дротик со смертельным ядом. Вот только не помогло. Почему? Что происходит? Они оживают. Трупы оживают. Выкрикнул Атер, подскочив к брату, помогая ему вырваться из захвата. Мыши попятились назад, но вдруг раздался скрип. Они обернулись, а там уже встают. «Черт!» — выругался король, промчавшийся мимо них, и, подбежав к ближайшему трупу, вонзил ему меч в глаз, но не убил. Для этого нужно было уничтожить кристалл или хотя бы отрубить голову. Однако последнее было затруднительно, все же у врага доспехи и металлический ворот. Впрочем, Артем все же справился, о чем сообщила система. «Правда, пришлось поковыряться. Вы убили противника и получаете 2 еж. Король обернулся, слыша шум битвы, а трупы все поднимались, один за другим. Чов и Тифа рубили головы и конечности, рыцари же побежали дальше, но и из коридора слышался шум боя. «Тифа, защити механика. Грапи, собирайте оружие и уносите наверх, нельзя позволить нежити вооружиться», — прокричал Артем, раздавая приказы. Воительница тут же активировала рывок и умчалась в коридор, ведущий в машинное отделение. В столовой же остался лишь король с Човом, рыцарь один и 2 мыши. Они продолжили рубить мертвяков, но их становилось все больше и больше. Некоторые зомби еле хромали, восстав из мертвых, а другие крепко сжимали в руках свои копья и клинки. Также стоит отметить, что лупили они не слабо. «Чего ж зомби такие сильные-то?» — выругался король, получив по спине мечом. Благо, доспех был крепок, но ударный импульс все же передался, и спина заныла. «Зомби лупит во всю силу, пока свежие», — заявил рыцарь один, и ему было куда тяжелее, чем королю. В отличие от него, мужчина был снаряжен во что нашел. Кожаная броня, сверху кольчуга не по размеру, какой-то помятый шлем и прочее. Впрочем, и сражался он куда лучше короля, поэтому почти не получал урона. Все же зомби не такие уж и быстрые, если постоянно двигаться, то проблем не будет. Правда, если бы король с Човом двигались, зомби уже давно бы распространились по всей столовой. А так они столпились вокруг консервных банок и пытались их вскрыть. Всюду носились мышки, унося оружие, а некоторое время спустя, принц и рыцарь 2, закончив с зачисткой верхней палубы, спустились в столовую, а там и Тифа вернулась. Машинное отделение было спасено, но король послал ее вниз проведать Лену с Кристиной. Несколько часов спустя Артем тяжело дышал, да и не только он. Вся столовая была усеяна трупами и расчлененкой. Столько снаряжения испоганили, вздыхал он, глядя на это безобразие. Это дешевая, большая часть ранга F, заявил рыцарь один, держа в руках металлический Т-образный шлем. Дешевое на земле оно будет стоить огромные деньги. Мысленно ругался король. Но что обиднее, много мечей, щитов и прочего также уничтожено. Одно радовало, броня четырех зеленых сохранилась. Она, конечно, тоже повреждена, но ничего критического. Ольг починит. Артем кинул взгляд на груду доспехов, что сняли мыши, и подошел к ним. Комплект брони черный каратель, ранг D. Общий бонус к характеристикам. Плюс 6 к силе, плюс 4 к ловкости, плюс 4 к выносливости, плюс 4 к живучести, плюс 4 к мудрости. Дополнительный эффект от экипировки всего комплекта. Активный навык энергетическая стена. Внимание! Снаряжение повреждено, бонус к характеристикам снижен вдвое. Энергетическая стена, пробормотал парень и вспомнил тот энергетический заслон, что создал зеленый. Оно полукольцом держалось перед воином и защищало воинов от атак. Продержалась она недолго, но даже так впечатлила. «Поддерживаю, хороший комплект», — заявил подошедший Чов. «Забирай», — предложил король, но здоровяк покачал головой. «Не влезу, да и нет отверстий для рук». Артем уже и забыл, что для норф кузнец Ольг переделывает всю металлическую броню, чтобы в ней появились отверстия для еще двух рук. Тогда парень кинул взгляд на рыцарей. «Вручаю их вам, и пусть вами девушки займутся, выглядите плохо. Но сперва, что с телами-то делать? Выбросить наружу и сжечь», — предложил рыцарь. Поэтому следующие 2 часа они все носились по кораблю, собирая трупы и складывая их на верхней палубе. Правда, предварительно снимали броню, чтобы потом горели лучше. Как итог, король имел 67 комплектов более-менее целого снаряжения, включая оружие. Но без щитов, почти все они были сломаны и не подлежали ремонту. А еще луки, много стрел, бесполезных против зомби, ну и всякой по мелочи. А еще монеты, их было 3700 с мелочью. Сколько же монет было съедено за весь абордаж, никто не считал, но минимум несколько сотен. Король, в столовую, где нынче был склад трофейного добра, спустился Нуран. Наследник королевства Иго выглядел встревоженным. Зомби лезут, ни минуты покоя. Артем вздохнул и вновь активировал броню. Несколько секунд спустя закованный в металл воин помчался наверх, и зомби действительно лезли. Они скопились по левому борту, и их было так много, что они попросту лезли по головам друг друга. Похоже, их наши трупы привлекли. Король кинул взгляд на гору тел на палубе. Сжигать их по отдельности не хватило бы никакой магии и монет, поэтому решил сперва собрать и уже после сбросить и начать сжигать. «Жуть какая!» — раздался голос Кристины. Она тоже пришла посмотреть на зомби. «Хорошо, что я сразу приказал заделать дыры в корпусе». Артем покачал головой, представляя, что было бы, если зомби начали бы проникать в корабль через лазы для грапи. Но тут он вспомнил про дыру на нулевой палубе. Через нее люди проникли на корабль, а зомби могут вырываться из земли. «Ну, прокапывать там?» «Никогда не слышал об этом», — обнадежил рыцарь один и задумался. «Я, пожалуй, проверю и набросаю досок, чтобы заблокировать дыру. И еще, господин, дамы и остальные пленники уже давно ничего не ели. Я тоже проголодался, но у нас тут зомби». Артем подошел к борту и внизу буквально в метре от него зомби тянул свою руку. Парень вдруг обернулся и уставился на Чова. «А попробуй активировать свою стену огня на спинах зомби. Сможешь?» «К сожалению, не выходит, могу лишь рядом». «Сделать?» «Нет», король покачал головой и устало вздохнул. «Если их поджечь, пламя может на корабль перекинуться». «Да вы правы». «Тогда копья». Чов отложил щит и, подойдя к борту, пронзил черепушку зомби, а тот продолжил рычать и тянуть руки. Король же покачал головой. «Мы ведь еще на палубах выяснили, что копье бесполезно, разве что искать кристалл, атакуя наугад. Нет, все фигня, надо что-то придумать. А где Кайла?» Парень обернулся и не обнаружил ее на палубе. Впрочем, девушек совсем нигде не было. «Пошла мыться», говорила, что Кристина воды насоздавала немного, тут же ответил принц. «Ладно, но, как помоется, нужно, чтобы она попробовала сдуть эту ораву, а еще эту кучу трупов». Артем обернулся и направился к горе из 150 расчлененных тел. Думаю, если разбросать их далеко, они не смогут восстановиться. Вот только, а как вообще происходит это восстановление? Король обернулся к рыцарю один, а тот пожал плечами. Никогда не видел этого, лишь слы. Мужчина в черных трофейных доспехах замер и уставился на груду тел, которая начала шевелиться. Нуран, сжигай эту хрень быстрее, выругался король, а еще начал думать очень и очень громко. Лена, знаю, что вы купаетесь, но мне очень нужна помощь, у вас 2 минуты. Да-да, прокричал парень огнемет и помчался творить магию. Глава 13. Огромный горящий кулак ударил по палубе корабля, отчего мощные брусья тревожно заскрипели, оповещая, что еще парочка ударов и имхана. Гра-а-а! Ревел 6-метровый безногий монстр, состоящий из множества трупов и различных частей тел. Он все никак не мог попасть к Артему, а тот, как мог, отвлекал на себя эту гору мяса. Попытки же атаковать его совершенно не приносили сколь-нибудь ощутимого результата. «Нуран!» — вновь выкрикнул король, закованный в латы. «Сейчас!» — простонал тот, забрасывая в рот еще горсть монет. «Что-то сильнее есть!» «Твое пламя быстро тухнет, есть, но нужна подготовка», — выкрикнул тот. «Саул», — обратился король к рыцарю один. Тот по просьбе Артема не мешался и пытался отбиться от зомби, что уже почти забрались на палубу. «Прикрывай его, есть». Воин в черных трофейных доспехах кинул взгляд на товарища и, получив кивки, метнулся к принцу. «Хорошо, сейчас буду готовить магию, но магические твари чувствительны к ней, поэтому она может кинуться на меня», объяснил парень и вытянул ладони. Они были параллельны друг другу, и стоило принцу сосредоточиться, как меж них вспыхнуло пламя. Это пламя начало формировать огненный шар, но вместо того, чтобы сразу метнуть его в монстра, парень концентрировал пламя, а шар постепенно рос. В этот момент здоровяк попросту взбесился. Его могучие руки принялись колотить по палубе в попытках прибить мешающегося человека, а тот все рубил и кромсал плоть мясного гиганта. Толку было мало, но монстр отвлекался. «Артем!» — раздался голос, но парень не обернулся, иначе его попросту раздавили бы. Отвлекись он хотя бы на мгновение. Лена с девушками вбежали на палубу и ужаснулись. Кайла тут же кинулась к принцу, отобрав у Кристины посох. Остальные пока не знали, что делать. «Гра-а-а!» — ревело жуткое чудовище, нагоняя ужас на людей. Пасть твари была полметра шириною, а зубами являлись измененные ребра. Глаза — это было скопление десятков различных глаз, и все они смотрели лишь на Артема и Нурана. Но тут взгляд чудища упал на Лену, и та вздрогнула. Девушка попыталась сдвинуть монстра, выбросив его с корабля, но ей попросту не хватило сил. «Гррррр!» Тварь вытянула в сторону Лены ладонь, в роли пальцев у которой служили чьи-то ноги, причем в обуви. Правда, из пяток торчали длинные когти. В ладонях начало что-то меняться, и показался острый костяной шип, и это не осталось незамеченным королем. Но бежать к девушке и спасать ее было бесполезным, не успеет. Вместо этого он отбросил щит и кинулся на тварь. Вонзив меч в брюхо, парень начал карабкаться вверх. Пришлось использовать ТП, чтобы действовать достаточно быстро. И добравшись до головы с жуткой пастью, он тут же рассек глаз, привлекая внимание чудовища. Тварь направила на него свою ладонь, совершенно не страшась, что шип может ранить и себя. Но тут шлем короля приоткрылся и человек открыл рот, а миг спустя, звуковая волна ударила в открытую пасть чудовища. Крик грифона длится 3 секунды, но уже на 2-й секунде, позади парня раздался странный звук, и Артема тут же отбросило в сторону. Но ничего собственно и не произошло, зомби-монстр вместо того, чтобы выстрелить шипом, выплюнул его, и он упал на палубу. «Взрываю!» — прокричал принц, и синий огненный шар помчался на гиганта, а миг спустя мощный взрыв буквально снес верхнюю половину туши. Жженую плоть выбросила за борт на полчища нежити. Но уведомления не было. Эта тварь еще жива, мертва. Артем с трудом поднялся. Его голова сильно болела, так как Лена весьма грубо откинула его, и он знатно приложился при падении. Оказывается, звук неплохо уничтожает кристаллы зомби. Парень заулыбался, читая системное сообщение. «Вы убили противника и получаете 50 еж, не зеваем», — выкрикнул рыцарь один и кинулся к остаткам чудища. «Надо все сбросить за борт и сжечь». Тут же навалилась вся толпа, и Лена помогла. Она, как и Кайла, что поддерживала принца с заклинанием, была мокрой, все же Артем вызвал их буквально из ванны. А вот Кристина легко высушила себя магией, вытянув всю лишнюю воду. 20 минут спустя все было выкинуто за борт и подожжено, но не все разом, а понемногу, чтобы, не дай бог, эта тварь не возродилась. Да, пришлось потратить уйму монет, но жадность уже чуть не погубила их всех, и только усталые люди плюхнулись на палубу, как из-за борта показался он, обычный зомби. Арррр, договорить ему не дали, Лена метнула в тварь меч, отрубая голову. «Что будем дальше делать?» – измученным голосом спросил принц. «Надо отдохнуть и перекусить, а еще прибраться на корабле», – Артем окинул взглядом палубу. «Все было в кровище. Я же помру», – пробормотала Кристина, смотря на все это. «Как придем в себя, сходим с Леной на нижние палубы и освободим парочку женщин, которые начнут уборку. Также последнюю из дома Гиммерс освободим, пора уже поговорить». Артем деактивировал броню и поднялся на ноги. Один из рыцарей тоже поднялся и поспешил к очередному зомби, решившему забраться на палубу. В скором времени люди, по приказу короля, перетаскали трофейное снаряжение на один из складов и заперли. Не забыли и про сломанное снаряжение, стрелы и прочее. Также все люки были разблокированы, а дыры в полу и стенах надежно перекрыты. Зомби оказались слишком уж упертыми. В столовой нашли немного готовой еды и перекусили. Даже механика накормили. Тот бедолага трудился в поте лица, пытаясь починить корабль. Артем направил ему мышей на помощь, мол, они смышленые. А после того, как король передохнул и привел себя в порядок, он с Леной и рыцарем один отправился на вторую палубу снизу. Туда, где Артем и нашел четверку рыцарей и их госпожу. Также король решил проведать пленников. Они, конечно же, были взволнованы из-за падения судна, а некоторые получили ушибы и травмы, ударившись об свои клетки или неудачно упав. Благо, смертей не было, как и возрождений в виде зомби. «Освободите! Освободите нас!» Раздались крики, стоило им спуститься и попасть на палубу к клеткам. Но парень игнорировал выкрики, он направлялся к клетке с маленькой девочкой в дорогом платье и служанкой. Услышав шаги, невысокая женщина лет 35 прижала к себе молодую госпожу, но, увидев рыцаря один, расслабилась и даже обрадовалась. «Саул, вы победили, мы спасены», едва не прокричала служанка, но тот не ответил. «Работорговцы уничтожены», заговорил Артем, подходя к клетке. Он достал ключи, найденные в каюте капитана, и принялся открывать замок. Однако опасность не миновала. «Мы упали на осколок с нежитью». «Нежитью?» с ужасным на лице пробормотала служанка и кинула взгляд на рыцаря. Тот кивнул. «Все слышали? Мы пока вас не будем освобождать, ради вашей же безопасности», громко произнес король. «Но, если вы умеете сражаться, дайте знать. Также нужно несколько человек, которые займутся готовкой и уборкой. Я могу держать меч», раздался крик одного несколько худощавого мужчины. «Он врет, у него даже боевых навыков нет», заговорила Лена, уставившись на того. «Ну, нет и что, меч-то я могу держать», возразил тот. «Я лучше хоть какую-то помощь окажу, чем буду сидеть в клетке и надеяться, что все обойдется. Если ты не сможешь отрубить мертвецу голову с одного удара, то лишь зря помрешь», серьезным голосом заявил Саул. И тот заткнулся, но лишь на мгновение, понял. Тем временем король открыл клетку и вошел внутрь. На него уставилась зеленоглазая девочка. Она с интересом разглядывала Артема. На нем были странная одежда и необычный медальон на груди. А еще с ним была очень красивая девушка, которая, по мнению девочки, не могла быть злой. Поэтому и парень с ней, добрый. «Привет», Артем присел на корточки перед девочкой и заулыбался. «Сейчас Саул отведет тебя наверх, где ты сможешь привести себя в порядок, а после мы поговорим. Благодарю вас», девочка вырвалась из объятий служанки и, подойдя ближе, поклонилась, как подобает леди. «Феня, Саул», рыцарь кивнул, и они втроем, молча, пошли наверх, а Артем пошел на самую нижнюю палубу, и пришлось поспешить. Он услышал крики. «Держите, держите, тварь», раздался голос, стоило королю спуститься по лестнице. Он тут же помчался к его источнику. «Да чего он такой сильный, черт не удержим, рука, сука, моя рука». Буквально через пару секунд Артем добежал до места, откуда доносились крики. Там почти не было людей, так как многие жались к краям клетки и стене, и людей можно было понять, ведь сейчас пятеро мужчин прижимали к земле шестого, и это явно был зомби. «Шею рубите», выкрикнул король, просовывая меч в клетку. Один мужчина быстро среагировал и, подняв меч, подскочил к трупу и принялся рубить. Ему потребовалось 6 ударов, чтобы отрубить голову, все же зомби дергался, и ударить по одному и тому же месту оказалось нелегко. Ну и меч Артема существенно затупился. Все же парень этим днем убил кучу противников и прорубил немало щитов с доспехами. «Фу-у-ух!» – выдохнул он, получив сообщение от системы, и тут же меч вылетел из его рук и оказался у Лены. «Раненые есть?» – выкрикнул король. «Да, тут голова разбита и рука покусанная!» – раздался крик. «Сюда их!» – Артем окинул взглядом людей. Все смотрели на него со страхом в глазах, но тут подковылял раненый, а второго подтащили. «Лен, позаботься о них!» «Хорошо!» – девушка кивнула и, просунув руку через металлические прутья, принялась лечить. «Она поможет, а пока я объясню, что происходит, поэтому тихо», — выкрикнул король, перебивая галдеж. «Мы перебили работорговцев, но судно упало на осколок, населенный нежитью. Поэтому любой умерший обратится в зомби. Выпускать вас мы пока не будем, лишь мешать будете. Но если среди вас есть воины, механики и прочее, кто сможет принести пользу, учитывая текущее положение дел, мы вас выпустим». Повисла тишина, люди были напуганы, особенно тем, что корабль, по сути, разбился и упал на осколок нежити. Правда, никто из них раньше не сталкивался с нежитью. «Господин, кто бы вы ни были», — заговорил тот мужчина с мечом, — «мы, обычные горожане, тех, кто умел сражаться, либо убили в битве, либо прирезали после, а механики, Шот, где ты там, здесь?» — раздался крик из другой клетки и показался немного пухлый мужчина. «Я, механик, летающими судами не занимался, но заведовал котельной. Сойдет», король пошел к двери в клетку. У нее было немало народу, но, увидев грозный взгляд парня, люди шарахнулись от нее, а после пухлый мужчина радостно выскочил из клетки. Артем, конечно же, сразу закрыл ее и подошел к Лене, она обернулась и встала. «Первую помощь я оказала, не умрут». «Хорошо», парень кинул взгляд на раненых. «Скоро придет другой лекарь, но не совершайте глупостей». Махнув рукой Шатту, король пошел наверх и принялся выбирать людей, кто будет готовить и убирать. Выбрал он 8 девушек, а Лена убедилась, что они действительно те, за кого себя выдают. Следом парень отвел пухлиша к механику, а рыцаря 2 отправил с Кристиной позаботиться о раненых, ну и с трупом что-нибудь сделать. После этого он проверил, как дела на верхней палубе. Принц с Кайлой работали сообща, периодически обмениваясь посохом Кристины. Кошка сдувала нежить подальше от борта, а парень их сжигал. Чов также использовал навык своего шлема, создавая стену огня. Толку, правда, было мало, так как нежити целая тьма, и огонь зомби старались избегать. Да уж, Артем подошел к носу корабля и скривил лицо. Все в округе было в зомби. Тысячи зомби, а еще скелеты прибывали. «Думаю, достать приключенца нам не дадут», — он вздохнул и обернулся. Рыцари, 3-й и 4-й, обходили борта судна, внимательно следя за зомби. Принц с наставницей продолжали трудиться, не теряя надежды перебить всех врагов, и постоянно поглощали монеты. А еще и госпожа поднялась на палубу в сопровождении Саула. Девочка была жутко напугана, но все же взяла себя в руки и подошла к борту. Правда, от увиденного побледнела и кинулась в объятия служанки. Артем же увел их к себе в каюту. Точнее, раньше это была каюта капитана судна, а теперь его каюта. Находилась она сразу за мостиком на верхней палубе. Это было просторное помещение с ванной комнатой. Правда, там не было водопровода или чего-то подобного, лишь деревянная круглая ванная и бочки с водой. Стоит отметить, что помещение выглядело весьма богато. Из мебели была довольно большая кровать, сундуки со всяким хламом, книжный шкаф с дверцами на замке, пара комодов, диванный большой стол, за которым команда корабля, судя по всему, обсуждала важные вопросы. За стол все и уселись. На важном разговоре присутствовали Саул, Лена, принц с наставницей и госпожа со служанкой. Но, прежде чем начать, Артем попросил рассказать о том, что произошло и как их пленили. Для Межмирья история банальная. Один феодал напал на другого феодала и победил. Но это по версии служанки и госпожи Перес, так звали 10-летнюю девочку. А вот Саул обладал куда большей информацией и с разрешения Перес поделился ею. Если коротко, то на Феодгимерс напали союзники. Под предлогом уничтожения большой группы пиратов они выманили немалые силы феодала и, заманив в ловушку, убили, включая самого феодала. После чего напали на Феод и с боем взяли его, но потери оказались куда сильнее, чем предполагалось. Поэтому вместо полной зачистки всего населения, чтобы не оставить свидетелей, они продали часть, включая Перес. Работорговцы Глоч как раз и везли пленников покупателю. Грубо говоря, они являлись просто перевозчиками. А зачем продавать Перес? Какой от этого толк? Удивился король. Мой род произошел от пространственных королей, заговорила девочка, и голос у нее был серьезен, а взгляд не по возрасту решителен. Поэтому я как последняя из рода обладаю силой системы. Женившись на мне, можно получить доступ к этой силе, а также всем выжившим подданным. Ясно. Значит, феодал из окраины решил стать полноценным феодалом? Думаю, за тебя он немалую сумму выложил, подметил принц и кинул взгляд на Артема. Полноценным? В чем разница? В системе? Поинтересовался король, на что принц кивнул, а наставница объяснила. Функции у них куда меньше, чем у пространственных королей, но те, что есть, значительно помогают в развитии феода. Подробностей, к сожалению, не знаю. Господин Артем, перескинула на парня решительный взгляд, а Лена вдруг вздрогнула. Вы хотите стать феодалом? Если пообещаете позаботиться о моих подданных, я выйду за вас. В этот момент Нуран рассмеялся. Он, конечно, прикрыл рот ладошкой, но ничего не мог с собой поделать. А вот Саул немного рассердился, все же над его госпожой смеются. Простите, но становиться феодалом я не намерен. Не успела девочка открыть рта, как на голове Артема появилась корона, довольно тоненькая и простенькая, всего с двумя драгоценными камнями, синий и зеленый камень, и несколькими узорами. Хаем и правда появилась, а я думал она, как и планшет, лишь в королевстве появляется. Король снял корону и принялся рассматривать ее. Она несколько изменилась. Когда он впервые одел ее, узоров и камней на ней не было. Видимо, с повышением уровня развивается и моя корона. «Понятненько», – размышлял он, после чего корона исчезла и вновь оказалась на его голове. «Все равно женитесь на мне». Девочка стала еще решительнее. «Во-первых, ты слишком маленькая, чтобы на тебе жениться. А, во-вторых, я не вижу смысла в этом». Парень покачал головой, а та не сдавалась. Системная казна феода не была опустошена, потому что она где-то спрятана. «Если женитесь на мне, она будет ваша. 59 тысяч. И есть смысл. Мои люди станут вашими, и вы будете обязаны позаботиться о них. Я и так всех приму к себе, если они согласятся работать на благо королевства. А монеты?» Парень задумался. По его прикидкам, он накопит столько всего за 2 месяца. С другой стороны, это не всего, а целых 2 месяца. Никто не знал, сколько проживет Земля. Год с хвостиком, как мир Клода, или, может, даже меньше. Можешь ли ты просто передать их мне? Нет, лишь если вручную взять из сокровищницы, но это, думаю, по понятным причинам очевидно. Девочка все так же была решительна. А если сделать вассалом, предложил принц, король может перемещать монеты из одной своей сокровищницы в другую, только так, заявила Перес. Система, ты всегда мне подсказывала, когда это было нужно. Подскажи и сейчас, жениться на ребенке я не намерен, пронеслось в голове короля. Подсказка. Королевская брачная клятва. При ее использовании вы получите все блага и привилегии от заключения брака, но женитесь, лишь когда условия клятвы будут исполнены. Хах, спасибо, система, вслух заявил король и заулыбался. Он сразу же запросил информацию у системы по поводу клятвы и многое узнал. Устроим фиктивную клятву. Я поклянусь жениться на тебе в твое 18-летие, но при этом ты сможешь отказаться. Это вернет тебе статус феодала, а также мне придется отдать тебе все деньги, что были забраны из казны, ну и, возможно, компенсации выплатить. Это так, правда, можно? Искренне удивилась Перес и тут увидела перед собой системное сообщение с условиями клятвы. Они были точно такие же, как и озвучил король. Я согласна. В этот момент Лена упала со стула. Глава 14. Внимание! Вы заключили королевскую брачную клятву с Перес Гиммерс, наследницей рода Гиммерс, правителей феода Гиммерс, потомков пространственного короля. Отныне феод Гиммерс, как и все его жители, а также имущество принадлежат вам. Перевести все во владение королевства, мысленно приказал король, и тут же получил новое сообщение. Внимание! Из казны феода Гиммерс в казну королевства переведено 59760 монет, итоговый баланс 70280. Внимание! Не все жители феода Гиммерс были переведены в ваше королевство. 382 согласились, 3 отказались, 711 находится в плену. Внимание! Вы получили следующие чертежи. Королевская судовая верфь, продвинутый причал, судно «Малый исследователь», судно «Средний исследователь», судно «Большой исследователь», судно «Арбос», «Королевская ярмарка», «Королевский маяк», «Лена». Артем сдержал улыбку и эмоции. Он был очень рад, но в бочке меда оказалась ложка дегтя. Парень заозирался и обнаружил девушку на полу. Она почему-то упала и ударилась затылком. «Ты в порядке?» Парень бережно помог девушке подняться и усадил на диван, но тут же получил такой взгляд, которым можно не только убить, но и уничтожить город. Однако Лена тяжело вздохнула, покачала головой и, успокоившись, ответила: «В порядке. У нас трое отказались от перехода в королевство, их нужно вычислить, вдруг они работали на врага во время нападения на Фиат», предположил король, и девушка кивнула. И начало, конечно, жест присутствующих. К счастью, Саула и служанка были среди тех, кто стал жителями королевства. Поэтому, взяв с собой рыцаря, Лена пошла дальше. Ей было достаточно задать вопрос, чтобы понять, кто согласился на переход, а кто нет. Но будь у Артема свой планшет, он бы мог просто просмотреть список жителей и, опросив всех, вычислить, кто не житель королевства. Стоило Лене выйти, как она быстро успокоилась. А вот король не мог все же столько чертежей, но без планшета он не мог их просмотреть, и это огорчало, и в то же время радовало, ведь теперь он сможет строить корабли. Сейчас от них немного пользы, но в будущем, к примеру, он сможет продать их правительству. Все же они уже проникли в межмирье, а рано или поздно Артема вычислят и придут к нему. К этому времени я должен быть достаточно сильным, чтобы отстоять самостоятельности свою свободу. Король мысленно кивнул себе и посмотрел на Перес. Она довольно улыбалась. Ей понравились условия клятвы. «Теперь ты и твои подданные под моей защитой, можешь сама поговорить с ними и успокоить. После чего мы будем думать, как выбраться с этого осколка». «Хорошо, дорогой жених», кивнула она и слезла со стула. Парень же весь скривился. «Прошу, просто Артем». Перес кивнула и вскоре со служанкой ушла. Король же остался один с Кайлой и Нураном. «Вы получили что-то интересное, помимо денег и населения?» — поинтересовалась девушка-кошка. Ее хвост выдавал любопытство и едва ли не бил принца по плечу. «Чертежи и весьма интересные», — кивнул король. Он не собирался этого скрывать, так как в скором времени построит большую из них часть. Кайла хотела узнать больше, но получила подзатыльник от принца и была вытащена за хвост из каюты. Следом люди занялись работой, а ее было немало. На земле уже была ночь, и хотелось спать. Зомби же так и продолжали свои попытки забраться на корабль, а с ними и скелеты, пришедшие на вечеринку и фейерверки. Принц с наставницей неторопливо сокращали их поголовье, а с ними и Кристина. Правда, черноволосую вскоре заставили воду создавать. Все же весь корабль в кровище, ее нужно было отмыть, да и вообще порядок навести. Чоф отобрал десяток мужчин и сейчас подбирал им снаряжение, после будет учить, как сражаться с нежитью. Все они от пятого уровня и выше, но не воины. В это время Тифа с мышами занимались осмотром складов и припасов. Еды и воды оставалось немного, видимо, полет уже подходил к концу. Но 3 дня, а если экономить, то 5, люди смогут продержаться. В скором времени всех людей накормили, раненые получили помощь, а некоторых вывели подышать. Им почему-то не очень не понравилось снаружи, и они решили, что в клетке все же лучше, безопаснее. Так и завершился день. Устававший король рухнул в большую кровать, что раньше принадлежало капитану судна, и устало застонал. К слову, белье на кровати уже постирали и высушили. Все же не будут девушки спать в кровати, где спал не очень приятной наружности работорговец. И да, сейчас обе девушки лежали в кровати рядом с Артемом. Так непривычно видеть в одной постели со своим парнем другую девушку и при этом не желать вонзить каблук ей в глаз, — захихикала Кристина. Она лежала рядом с Леной, а Артем улегся на край кровати. Обе девушки были в одном лишь нижнем белье, а парень в трусах. «Угу». Лена посмотрела на короля. Тот лежал на животе и, казалось, уже засыпал. «Но я все равно ревную. Сильно? Не уверена. Тогда давай проверим». Глаза Кристины загорелись, и она перелезла через Лену и добралась до парня. Оседлав пытающееся уснуть тело, она кинула взгляд на Лену. «Что чувствуешь?» «Раздражение», — сереброволосая присела на коленки и уставилась в них. А так, девушка принялась гладить крепкую спину Артема, после чего поцеловала его в щеку. «Хочется ударить тебя чем-нибудь тяжелым». На лице Лены появилась вина, а Кристина громко расхохоталась, отчего почти спящий парень заворчал. «А теперь меняемся». Следом Лена оказалась на парне и сделала то же самое, а после Кристина повторила: «Ну, Уставилась она на ушастую. Кончики острых ушек Лены были слегка красны. Чувствую смущение, бить пока не хочется. Хе-хе, а теперь, глаза девушки забегали по телу парня, что лежал на животе и зацепились за трусы. А теперь хватай его за задницу и жмакай. Мужики же любят жмакать нашу грудь. Лена немного смутилась, но все же сделала, как было велено, а после повторила Кристина. Ну что, чувствую себя дурой, ну и немного смущения, честно призналась сереброволосая, а уши еще сильнее были красными. Тогда продолжаем. Улыбалась черноволосая, и Лене показалось, что та развлекается, издеваясь над ней. Следом они дождались, когда парень окончательно уснет, и перевернули его на спину и делали разные шалости. Сперва Лена, потом Кристина. И так они дошли до поцелуев, но на этот раз первой была Кристина. «Сильно хочется тебя прибить». «Все, я поняла», заявила Кристина и довольно заулыбалась, после чего вытянула руку, едва не пронзив Лену тонким пальцем. «Ты не то, что ревнивая, ты эгоистка, и хочешь во всем быть первой. Если я делаю что-то после тебя, то ты нормально к этому относишься». «Я эгоистка», недоумевала Лена, для нее это стало неким откровением, отчего закружилась голова. «Но, ты уверена? Ну давай последний эксперимент». Кристина хитро заулыбалась и стянула с парня трусы. «Сперва ты, потом я». Лена сперва не поняла, но Кристина жестами смогла показать, чего хочет и. Той хоть было жутко не по себе делать это на виду у другой девушки, но она все же решилась и да. Выяснилось, что она жуткая эгоистка, и после нее хоть пожар и землетрясение. «Какая-то ты, неумеха». Кристина покачала головой, а глаза заблестели. «Давай научу тебя». Измученный Артем спал довольно крепко, поэтому не ощущал всех издевательств над собой, но зато наутро проснулся отдохнувшим и полным сил. Чего не сказать про двух девушек. Попытка разбудить их не увенчалась успехом. Кристина что-то пробормотала и помахала рукой. Лена же видела какой-то странный сон, отчего на ее лице красовалась весьма глупая улыбка. Разбудить тоже не вышло. Вроде, не подрались ночью, и то хорошо, пробормотал парень, и тут он заметил, что без трусов, а лежали они где-то на полу. Не помню, чтобы снимал. Пожав плечами, он быстро оделся и, накрыв девушек одеялом, вышел из каюты, после чего оказался на палубе. Сейчас на нее забирались зомби, но им рубили головы и выбрасывали за борт. Все шло в штатном режиме, однако по людям было видно, что они задолбались. К слову, головы рубили рыцарь Триичев, а новички, или правильнее будет назвать их ополченцами, носились по палубе и собирали трупы. Зомби же лезли одновременно с левого и правого борта. «Господин, вы проснулись», — обрадовался Норф. «Да, как ночь, все в порядке?» Артем посмотрел по сторонам, и зомби стало куда больше. Еще и скелеты в доспехах появились. «В целом нормально, но порой приходят скелеты-лучники, пришлось наших магов будить». «Лучники, да», — король вновь окинул взглядом орду нежити за бортом. Все на десятки метров вокруг судна было в этих тварях. Они смотрели на него и тянули свои руки. Кто-то лупил кулаками по корпусу корабля, кто-то шкребал его или же мечом рубил. Но все оказалось бесполезным. «Не люблю нежить, с нее добыча плохая», — парень вдруг вспомнил вчерашний день и заулыбался. «Народ, закройте-ка уши». Артем активировал медальон на груди и облачился в доспех Грифона, после чего его шлем приоткрылся, и звуковая волна ударила по живой лестнице из нежити, что взбиралась на судно. «Вы убили противника и получаете 2 еж. Вы убили противника и получаете 3 еж. Вы убили противника и получаете 1 еж. Вы убили противника и получаете 1 еж». Короля тут же завалило системными сообщениями, но по итогу погибло около 10 зомби. Зато живая стена неплохо подсократилась. «Крик Грифона?» — спросил Чов, подбежавший к королю. Он разбросал своих зомби на левом борту и прибежал на правый. «Да, кажется, вибрация, порожденная звуковой волной, неплохо уничтожает кристаллы, но с расстоянием эффект сильно падает». Король вновь задумался, а еще приметил, как зомби, бродящие на расстоянии, резко развернулись и пошли к кораблю. «Вот только убивая десяток, привлекаю 100. Дальше экспериментировать он не стал, поэтому занялся своими делами. И начал он с помещения машинного отделения. Там уже трудилось 5 мужчин, 2 механика, кузнец и 2 крепких парня на подхвате. Артем как раз застал момент, когда кузнец долбил трубу молотом и тем самым восстанавливал трещину в ней. Выглядело это странно. «Король!» — воскликнул кузнец. Это был крупный и налитый мышцами мужчина, но он почему-то перепугался, увидев Артема. «Простите, «Мы монеты используем, нам черноволосая девушка в мантии приказала, а мы...» Король поднял ладонь, и мужчина замолк. «Она правильно приказала, видел, что снаружи. Да-да, ваше величество. Поэтому не беспокойся о расходе монеты, проводите ремонт, и, даст бог, успеете раньше, чем из руин к нам придет более серьезная армия нежити». Король окинул внимательным взглядом всех людей. «Мы выживем, и, когда вернемся, вы обретете новый дом». Парень ушел и проверил остальные места. В столовой все было прибрано, и уже готовилась еда, а кто-то, разместившись за большим столом, доедал завтрак. Ну и Артем решил перекусить. После он проверил людей в клетках и занялся ремонтом воздушных мешков. Механик рассказал, как это делается, да и принц умел. Однако ничего сверхсложного, не сложнее обычных дирижаблей. Все материалы для ремонта имелись, поэтому управились всего за 4 часа. Еще и Лена помогала. Девушка по неведомой для парня причине вся сияла и была воодушевлена. С ее помощью и закончили так быстро. А Кристина тем временем обучалась у Кайлы магии ветра, да и огня тоже. Для этого ей нужно было просто находиться рядом, пока та колдовала. А пока ждала, когда появится навык, атаковала нежить водяными пулями. Эффект был весьма низок, все же голову отрубить она не могла, а где у зомби кристалл она не знала. Поэтому палила наугад, и даже парочку раз повезло, и она кого-то убила. Впрочем, это было скорее практики ради, ну и навык получал опыт. И, подумав немного, король достал лук и принялся тратить стрелы. Делать-то было нечего, механики заняты делом, и пытаться им помочь, лишь отвлекать. Поэтому в скором времени скучающих лучников стало куда больше. А еще Артем и Лена стали учениками Кайлы. Мол, а почему бы и нет? Бесплатно же. Вы убили противника и получаете один еж. О, а я убил, удивился король, пробив мертвяку затылок. Армия зомби тянула руки и кряхтела, глядя на людей. Но до них высоко. Везунчик, проворчала Кристина, которая тоже решила попробовать лук. Магические силы подошли к концу, и она так отдыхала. «Я тоже убила, зараза», – прошипела Кристина и выпустила стрелу, но попала она кому-то в плечо. Лучница из нее была паршивая, да и навыка не было. «И вообще, ты чего стрелы переводишь? Взяла бы топор и головы рубила им. Может, силы не хватит и потеряю топор», – покачала она головой. «Все же неудобно, когда я сверху». «Да, а вчера было вполне удобно», – захихикала Кристина, и король посмотрел на нее, а у Лены уши покраснели. Она показала той кулак, а парень продолжил недоумевать. «Значит, нашли общий язык?» – догадался парень. «И язык, и кое-что еще!» – рассмеялась черноволосая. «Крис!» – вспылила Лена и собралась было кинуться на девушку и побить. Но Артем, отбросив лук, обнял обеих. «Не ругайтесь!» Девушки затихли и довольно заулыбались. Они так и стояли в тишине, смотря на орды мертвых и руины в центре осколка. «Но, там что армия идет?» – подметила Кристина, указав в сторону руин. «Лядь!» Артем отпустил девушек и помчался в каюту, но вскоре вылетел из нее с подзорной трубой. Направив ее на руины, вновь выругался. Там действительно была армия, причем здоровенная, но главное не количество. Скелеты-рыцари, бронированные лучники, костяные гиганты, скелеты-маги, огромные зомби-чудовища и прочие неслабые твари шли к людям. Передав трубу девушкам, король помчался в машинное отделение. Механики сейчас обедали, но, увидев выражение лица короля, аппетит резко пропал. «Если мы не улетим в течение часа, мы все умрем». «Успеем», — провопил механик и принялся метаться, а за ним и остальные. «Хоть давитесь монетами, но успейте, мы же попробуем выиграть время».